По правде, — бормотал Сомик в микрофон, — я и сам выходил на каждый перекресток, чтоб душу продать, да только покупателей не находилось. А теперь вместо этого блюза появилась. Только у меня и свой адский пес завелся. Это уж как пить дать. «Как это мило, рыбешка! — крикнула из-за стойки Мэвис. — Поди-ка сюда, я с тобой поговорить хочу. — Извините, публика, меня вот как раз из преисподней кличут, — ухмыльнулся Сомик толпе. Только его никто не слушал. Он поставил гитару в стойку и поковылял к хозяйке. — Ты слишком тихо поешь, — сказала она. — Вставьте в розетку слуховой аппарат, женщина. У меня на этой гитаре звукоснимателя нет. И оно играет так, как в микрофон слышно, а не то фидбэком глушит. Народ разговоры разговаривает, а не пьет. Играй громче, и никаких больше любовных песенок. У меня в машине Fender Stratocaster с усилком Marshall, да только мне они не нравятся. Сходи и принеси, подключись, играй громче. Ты мне нафиг не нужен, если пойло не расходится. А я сегодня все равно последний вечер играю. Тащи гитару, — только и сказала Мэвис. Молли. Молли протаранила грузовичком мусорный ящик на задворках пены дна. Осколки фар звякнули об асфальт. Вентилятор визгливо проскрежетал по радиатору. Последний раз Молли сидела за рулем много лет назад. К тому же Лес забыл вкрутить несколько деталей в самодельные тормоза. Молли заглушила мотор, поставила машину на ручной тормоз и рукавом стерла все отпечатки пальцев с руля и рычагов. Потом выбралась из кабины и швырнула ключи в покореженный бак. Из задней двери салуна музыки не доносилось, только вонь прокисшего пива да невнятное бормотание застольных разговоров. Она быстро выскочила из переулка и зашагала домой. Над Кипарисовой улицей плыл низкий туман, и Молли радовалась такой маскировке. В трейлерах на стоянке горело лишь несколько окон, и она прошмыгнула мимо, чтобы поскорее добраться до одинокого голубого мерцания своего забытого телевизора. Молли бросила взгляд мимо дома, туда, где лежал и поправлялся Стив, и заметила, что в тумане вырисовывается какой-то силуэт. Подойдя ближе, она обнаружила, что фигура не одна, а две. Они стояли в футах в 20 от трейлера дракона. Сердце у нее ушло в пятки. В любую секунду туман могли прорезать лучи полицейских прожекторов. Однако фигуры просто стояли на месте. Молли на цыпочках обогнула угол своего трейлера, вжимаясь в стену так, что холод алюминиевого бока обжег ей кожу через фуфайку. В тумане раздавался женский голос. «Господи, мы вняли твоему зову и пришли к тебе». Прости нам небрежный наряд наш, ибо химчистка в выходные закрыта, и мы, к великой скорби нашей, остались без облачений с подобающими им аксессуарами. То были дамочки со школьными молитвами, Кэти и Мардж, хотя Молли ни за что в жизни не удалось бы отличить одну от другой, они нарядились в одинаковые спортивные костюмы розового цвета и такого же оттенка кроссовки. Молли видела, как барышни шагнули ближе к Стиву, а по телу трейлера пробежала волна. «Как Господь наш Иисус отдал жизнь свою за грехи наши, так и мы пришли к Тебе, Господи, отдать свою». Торец трейлера сгладил углы. Молли увидела, как Стив вытягивает массивную голову, и вертикальный контур двери превращается в горизонтальную пасть. Барышень, казалось, эти метаморфозы не беспокоили. Они неуклонно придвигались все ближе, отчетливо различимые на фоне челюсти Стива, которые уже приоткрывались зубастой пещерой. Молли выскочила из-за своего трейлера, взбежала по ступенькам, схватила меч, стоявший у стенки за дверью, и ринулась к морскому ящеру. Мардж и Кэти уже почти вошли в раскрытую пасть Стива. Молли заметила его длинный язык, извивавшийся сбоку, чтобы обхватить церковных дамочек и втянуть внутрь. «Нет!» Молли с разбегу врезалась между Кэти и Мардж, точно футбольный защитник, в стенку соперников, и шмякнула Стива по носу плоской стороной палаша.